Глава 21. Можно ли придумать что-то более разумное и рациональное, чем летать туда-сюда над лесом в поисках пропавших беглецов в преддверии сильнейшего шторма? Саркастически размышляла Касси, стоя за штурвалом. Спутники, похоже, не совсем понимали, какой опасности подвергаются. На Влада накатило мечтательное настроение. Человек расспрашивал об островах Тверди из прежних эпох. Очевидно, представлял себе, как летит на один из этих древних островов, чтобы полюбоваться осколками прежней земли, той, что не знала еще разумных существ. Первые попытки творения, скорее даже подготовка к нему. В другое время Касси и сама с интересом поучаствовала бы в обсуждении, но сейчас Демонессе было слишком сложно всерьез сосредотачиваться на обсуждении. Слишком страшно. Буря может начаться в любой момент. Хуже нет, чем оказаться в момент ее первого удара над Твердью. Наверное, они просто не осознают в полной мере, насколько это опасно. Ни земляне, ни даже лейтенант Торнфист. Хотя последнему сейчас точно не до того. Он может по-настоящему беспокоиться только о беженцах. На себя Торнфисту пока плевать. Орки не умеют концентрироваться на нескольких вещах сразу. А вот почему так спокойны люди? То, что я о них знаю, как раз говорит о противоположном. Влад, по крайней мере, редко может быть на чем-то сосредоточен достаточно долго. Или тут дело в общем отношении к жизни. Как все-таки жаль, что он человек, самый короткоживущий вид. Даже гоблины и те медленнее стареют. Касси с сожалением посмотрела на с интересом что-то выспрашивавшего у китежанина Влада. Если б он не был человеком, но привязываться к короткоживущему, и как быть потом, когда он умрет? Сколько таких историй было? Отец Валдрика до сих пор тоскует по своей возлюбленной, хотя несколько сот лет прошло. Скрылся от мира и тоскует. Нет, я не хочу такой судьбы. Или уже поздно? Последняя мысль показалась слишком ужасной. Касси даже головой тряхнула, чтобы ее отогнать. Даже страх перед скорой гибелью во время бури забылся. Хотя сама только что была уверена, что отвлечься не выйдет. Я слишком к нему привязалась. Мне нравится с ним общаться, нравится его взгляд на жизнь. Как будто немного со стороны. Это просто новизна ощущений, он необычен и потому привлекает внимание. Но это не повод, чтобы портить себе жизнь, и ему тоже. Никогда ничего хорошего из союза короткоживущего с долгоживущим не выходило. Мы просто деловые партнеры и друзья. Поэтому держись от него подальше. Правильно отец говорил, мы демоны, нам нельзя подпускать короткоживущих слишком близко, это делает тебя слабым. Касси вспоминала слова отца уже не в первый раз. Еще на острове заметила, что слишком скучает по землянину, даже если не видела его пару дней. Еще и обучение кораблевождению, это было так увлекательно, так весело. Тогда-то Демонесса и поняла, что слишком увлеклась. Решила немного дистанцироваться, ограничить общение, но не получалось, да главное и не слишком хотелось. И все-таки это необходимо для нас обоих. Неизвестно, куда завели бы эти рассуждения, но тут стало не до них, к облегчению Касси. Уже даже упорному лейтенанту Торнфисту стало понятно, что у беженцев что-то пошло сильно не так, и он попросил. «Капитан, я понимаю, что многого прошу, но нельзя ли слетать вот сюда?» Он показал город на карте, совсем небольшой, и находится примерно в 30 километрах от точки встречи. Они должны были выйти отсюда. Если там никого не найдет, вернемся назад, клянусь. Уходить от безопасного укрытия еще дальше было страшно, но Касси уже надоело крутиться на одном месте. Хотелось какой-нибудь определенности. Так что спорить она не стала, только напомнила. «Шторм может начаться в любой момент, лейтенант, и чем дальше мы от укрытия, тем больше вероятность, что погибнем. Мне тоже жаль беглецов, но наша гибель их никак не спасет, да и не готова я к такому. Я не нахожусь сейчас на службе, поэтому, лейтенант, я предупреждаю. Если их не окажется и в городе, на который вы указали, мы разворачиваемся и идем назад, пока не поздно». «Я и не смею настаивать на большем», – коротко поклонился Торнфист. «Госпожа Кассиадора, вы и ваша команда без того уже сделали гораздо больше, чем от вас требует долг гражданина». Ну да, мысленно согласилась Демонесса. Вот только почему я себя чувствую какой-то предательницей? Это ведь действительно разумно. До городка добрались быстро, тем более и ветер попутный. Даже гелиотропа много не потратили, несмотря на то, что Кассия опасалась ставить паруса, не в преддверии бури. Город выглядел пустым, брошенным. Уходили явно в спешке, слишком много всего оставили, даже полезного. Значит, торопились. Ну да, Торнфест об этом говорил. Куда же они делись? Лейтенант всю дорогу стоял возле борта и вглядывался в землю, надеясь разглядеть следы беглецов. Но тут уже и он разочаровался, направился обратно в рубку. Но первым прибежал Тришка. «Капитан, я их нашел!» Судя по тону, вести были нерадостные. «Где?» «Ну, не их, следы боя. Вон там, видишь, под соснами». Тришка указал направление. «Их, похоже, застали, когда они только вышли из города. Уже прошли мимо, сейчас не видно. Был бой, трупы. Выживших увели». Касси тяжко вздохнула. Принялась разворачивать стремительную. Торнфист, видно, решив, что они возвращаются в Камнеград, вернулся обратно к борту. «Если их уводят, то пешком или на транспорте? Скорее всего, на транспорте». Касси принялась оглядываться, потом плюнула, схватила карту. Так и есть, от города отходит железнодорожная ветка. Город совсем небольшой, так что ветка идет к следующему, более крупному. Это побочная. А магистральная проходит километрах в 30 через хребет, во внутренней области, потом к столице и в обратную сторону, к портовым городам. Логично. Им же нужно как-то перевозить добытую руду. Здесь только добыча, обработка в Камнеграде. Тогда почему они уходили пешком? Ответ очевиден. Узловой город уже захвачен, туда соваться нельзя. И сейчас выживших везут туда по железной дороге. Или уже увезли. Вот здесь, капитан, видишь? Тришка схватил ее за руку. Видишь трупы? Возле окна собрались все присутствующие. Да, под деревьями действительно были следы боя. И об убитых никто не позаботился. Другие следы, обычные, разглядеть с высоты невозможно, но Демонесса догадывалась, куда повели пленных. Железная дорога совсем недалеко, 3 километра. Наверняка довели туда, посадили вагоны и отправили на узловую станцию. А оттуда? «Ребята, нам нужно решать, что делать дальше», – тихо сказала Касси. Демонесса пересказала свои выводы и продолжила. «Я не уверена, что мы успеем перехватить их в дороге. Шторм, вы знаете, но и бросить страшно, как будто потом я буду виновата, что не сделала все, что могла». «Да все очевидно», – махнул рукой Влад. «Летим дальше. Не знаешь ли, тоже потом будет думаться всякое». Александр тоже согласно покивал, а Кася тяжко вздохнула. «Хорошо, когда с тобой соглашаются. Вот только сейчас Демонесса, пожалуй, предпочла бы, чтоб ей начали возражать». Стремительная быстро дошла до нитки железной дороги и встала на курс. «Капитан, куда мы летим?» Торнфист наконец заметил, что шлюп идет куда-то не туда, и прибежал выяснять. «Ваших беглецов перехватили сразу на выходе из города. Мы пролетели над местом боя», — пояснила Касси. «Скорее всего, их повели к железной дороге, а оттуда на узловую станцию. Возможно, у нас еще есть шанс их перехватить». Лейтенант явно с трудом сдержался от того, чтобы ударить по панели управления. Кулаки сжались так, что костяшки побледнели. Видно, до последнего надеялся, что просто разминулись. Подтверждение худших предположений оказалось серьезным ударом. «Переживает», – подумала Демонесса. «Очень ответственный. Сколько таких ребят здесь на Тралтехе уже убили?» «Благодарю вас, капитан. Только должен предупредить, узловая станция захвачена, там одна из баз снежных волков. Их там до сотни, у них есть артиллерия, корабли. Нам не стоит идти до самого Кракспайра, это слишком опасно». «Развернемся за пару километров до окраин», – кивнула Касси. «Нас, конечно, заметят, но не успеют отреагировать, даже если решатся поднять корабли в воздух. Сейчас на такое вообще только безумец решится». Километр за километром корабль шел над рельсами. С каждой минутой надежда таяла. Город все ближе, перехватить беженцев не выйдет. И все-таки им повезло. «Капитан, вижу их!» Как всегда, Тришка первым разглядел поезд. Далеко впереди тянулись вагоны. Машинист торопился поскорее вернуться в безопасность. Поезд – это не воздушный корабль, но оставаться на открытой местности, когда шторм разыграется, все равно опасно. Действовать Касси начала мгновенно. Давно придумала план на случай, если все-таки удастся догнать противника. «Влад», – начала Демонесса, но землянин ее перебил. «Понимаю, нужно остановить локомотив. Сейчас телепортируюсь, только кого-нибудь из ребят Торнфеста возьму, чтоб отбиваться. Только вы там не задерживайтесь, ладно?» «Меня ты возьмешь, а не ребят Торнфеста», – проворчал дядя Саша. «Они автоматами пользоваться не могут, а у нас еще полтора рожка». «И меня», – тут же подскочил Ждан. Китежанин до этого вел себя тихо, но тут не выдержал. Влад кивнул, явно неохотно, бережет друзей. Касси вот тоже очень не хотелось, чтобы земляне снова отправлялись в самое опасное место. Но другого телепортера нет, и самой с ними не отправиться. «Только осторожнее», – не удержалась девушка, но людей в рубке уже не было. Демонесса тут же переключилась на другие задачи. «Гарпунщики, выдвигайтесь вперед, обходите поезд справа и слева, бьете в локомотив. Вам нужно его остановить. Мощности двигателей должно хватить, только не попадите в котел, рванет, а там наши. Справитесь?» «Конечно, капитан», – ворчливо ответил Хримп, который до сих пор рулил одним из трофеев. «Мы же только и делали всю жизнь, что ходили на абордаж поездов. Можно сказать, классическая задачка. Еще и Влада при этом не прибить. Можно сказать, небольшое дополнение. Ничуть не усложняет задачу». Касси хотела спросить, что еще он в таком случае предлагает, но не стала. Хрим просто слишком нервничает. Гремлин отлично чувствует себя в роли механика, а вот должность капитана – это не для него. Корабль он подведет куда нужно, а гарпуном управляет подчиненные Торнфеста. Справится. Рассчитывать на одного Влада нельзя. Они справятся, вот только поезд мгновенно не остановить. Да и нужно отвлечь на себя волков, они должны чувствовать угрозу. Сама Касси направила стремительную прямо над поездом. Их уже заметили. Она увидела, как на крышу вагонов начали выбираться фигурки. На что они надеются? Сбить из стрелкового оружия шлюп? Демонесса уже приготовилась завалить стремительную на левый борт, чтобы стрелкам было удобнее обстреливать защитников поезда. Но тут увидела страшное. Все произошло одновременно. От поезда донесся длинный гудок. Он начал тормозить. Две коротких автоматных очереди. Гарпуны с трофеев синхронно, будто в самом деле тренировались, с громким лязгом ударили в паровоз. Над снежными шапками гор вдруг взвихрились огромные столбы снега. «Всем срочно на твердь! Опускаемся!» – рявкнула Демонесса. Не успела. Если бы гарпунщики не выстрелили, можно было бы уйти, но сейчас они связаны с поездом. Что делать? Снежная волна с гор стремительно накатывалась. У них не больше минуты. Касси бросила взгляды по сторонам. Нет, некуда. Железнодорожная ветка узкая, по сторонам от поезда просто не хватит места, чтобы приземлиться. Им придется садиться прямо на рельсы, перед поездом. Но он еще не остановился, слишком велика инерция. А если... «Гарпунщики, в середине поезда три открытые платформы», – рявкнула Касси. «Прямо на них, места хватит». И сама направила стремительную туда же. Что может быть проще, чем отпустить корабль на движущую с приличной скоростью платформу, да еще и под обстрелом? Снежные волки пока не видят, что буря накатывает. Насчет себя Касси не сомневалась, справится. Стремительная меньше гарпунщиков, даже целую платформу не займет. А вот гарпунщики, каждый даже чуть длиннее, но вроде бы должны уместиться, благо платформы пустые. Только снежные волки, но на них плевать. Беженцы, видно, заперты в грузовых вагонах. Капитаны гарпунщиков справились. Стремительная носилась над все сильнее замедляющимся поездом. Солдаты отстреливали наемников. Вряд ли многих удалось подстрелить, но и волки не могли мешать гарпунщикам. Пушками бы пройтись, но Демонесса опасалась задеть беженцев. Как только второй трофей чуть криво встал на платформу, врубившись носом в корму первого, Касси тоже начала опускать корабль. В голове будто секундомер тикал. 10, 9, 8. Стремительная опустилась на платформу на счет 5, а на счет 3 все пространство вокруг накрыло пеленой снега. Все-таки немного не рассчитала, мелькнула дурацкая мысль. Шлюп от удара ветра покачнулся и чуть не сполз с платформы. Кассе пришлось увеличить мощность на маневровых, чтобы компенсировать силу ветра. «Нужно закрепить корабли!» – закричала девушка. «Привязывайтесь к страховочным тросам и вперед! Капитаны, двигатели не глушить, пока не закрепились! С поездом нас не унесет, но пока нужно контролировать!» «Отличный план, капитан! Ты просто душка!» Хримп, видно, окончательно перенял у Тришки его пессимизм. «Осталось только понять, как это маневрировать, стоя на тверди. Просто отличная задачка!» «Выживем, выпишу премию», – пробормотала Касси, хотя уже не была уверена, что ее слышат. Очередной, еще более сильный порыв ветра заставил стремительную накрениться. Пришлось добавить тягу на вертикальный двигатель, чтобы выровняться. Шлюп чуть приподнялся над платформой, отчего его тут же начало сносить в сторону. Касси добавила мощности на маневровой, прижала корабль обратно к платформе. «Да быстрее же!» «Легко сказать, Касси», – возмутился переговорник голосом Влада. «Ты бы еще попрыгала, тогда мы совсем не привяжемся». «Он уже здесь», – сообразила Демонесса. «Значит, поезд стоит?» Определить точно было невозможно, потому что за окнами было не видно вообще ничего. Слишком много здесь снега, и теперь он весь поднялся в воздух. Маневрировать приходилось только на ощупь, так что сейчас Касси не была даже уверена, что корабли вообще еще на платформах. Стремительная вроде бы да, а остальные... «Доклад каждую минуту», – попросила девушка на общей волне. Не хотелось отвлекать всех от дела, но так можно кого-нибудь потерять. «Спасибо, капитан, ты облегчаешь работу», – проскрипел Хримп. «Все нормально пока». Второй капитан от сарказма удержался, но голос его тоже был очень напряжен. «Удачно они сцепились», – сказал Влад. «Им там вдвоем проще держаться. Касси, скажи всем, чтобы в укрытие лезли. Мы тут сами с Эрландом, он тяжелый. Я хоть телепортируюсь туда-сюда, а они болтаются на своих веревочках. Того гляди, поулетают все». Демонесса послушалась. Спрашивать, как и когда он уговорил пленного тролля помочь, не стало. Ветер за окном завывал по-настоящему страшно. Так что девушка действительно сомневалась, что кто-то снаружи сможет сделать что-то осмысленное. Хорошо Влад, кажется, смог приспособить свои способности здесь. И еще очень хорошо, что им сейчас никто не мешает. Про тех наемников, что находились на крышах и других открытых местах, можно забыть. Их уже унесло ветром, можно даже не сомневаться. Очень сильная буря. Над материком она обычно слабее. Да и у нас на острове было проще. Или это потому, что снега не было? «Все, я вроде прихватил гарпунщиков, можете глушить двигатели», – сказал Влад. Слышно его было очень плохо, но голос вроде бы бодрый. «На стремительной, подготовьте тросы». «Да уже готово», – ответил Хрёрик. «Ты там как вообще, живой? Мне вот бошку разбило». «Я тебе потом перечислю, что мне не разбило», – ответил землянин. «Это будет короткий список». Через полчаса Демонесса почувствовала, что стремительную больше не сдергивает с платформы. Корабль все еще дрожит под ударами ветра, но необходимости корректировать его положение двигателями больше нет. «Все вроде», – Влад появился прямо в рубке, – пояснил. «Эрланда в трюм телепортировал, здесь ему совсем тесно, а нам теперь придется как-то зачищать поезд от оставшихся противников. У кого какие идеи?» Касси с трудом удержалась, чтобы не броситься к землянину. Выглядел он очень паршиво. Руки изодраны в кровь, да и по лбу стекает струйка крови. Видно, где-то сильно ударился. Сердце сжалось от жалости и сочувствия. Точно еще не поздно.